Глава 10. «Ты чё, серьезно?» — демон мне не поверил. «Да, призывай низших, но вели им никого не убивать. Сможешь?» «Блин, ну так же скучно!» «Сможешь или мы уходим?» «Смогу. А чем делать тогда, раз убивать нельзя?» Это условие сильно расстроило легиона. «Пугать, создать суматоху, чтобы мы прошли. Бррр». «Ну ладно», — неохотно согласился он. «Ну что, пойдем к остановке, как раз успеем на последний автобус», — спросил Борис. «Подожди, я ищу лазейку», — тихо ответил я и принялся ходить по периметру, но на самом деле делал это только для виду. «Да нет здесь никакой лазейки!» Сидящий в моей голове демон злобно рассмеялся, и мне это не понравилось. «Если хоть кто-то умрет, я тебя сам из своей груди достану», — пригрозил я. «И сам сдохнешь!» «Знаешь, в выборе быть пешкой демонов или быть мертвым я выбираю второе», — не задумываясь, ответил я. «Ладно!» Со стороны поместья послышались крики. «Мочи их! Это демоны, реально, демоны!» Улицу огласил грохот автоматных очередей. «Саш, уходим!» — схватил меня за руку брат. «Нет, это наша возможность!» — отпрянул я. «Да ты точно псих, там же демоны! Сдохнуть хочешь? На этот раз окончательно!» «Нет, доверься мне!» — посмотрел я ему в глаза. Он шумно выдохнул и кивнул. Я не оставил ему выбора, а затем все снова заглушили выстрелы. «Иди к воротам!» — сказал мне легион. Я отправился туда, а Борис, как бы ему не нравилась эта затея, пошел за мной. Со стороны двора от металлических ворот шел дым, а вскоре на них начали образовываться мелкие дыры. Из них сочилось что-то бесцветное, без запаха. Точно. Серная кислота. «Неужто бывают кислотные демоны?» — мысленно спросил я, поскольку таких индивидов в учебниках по демонологии не встречал. «Демоны бывают любые. Хочешь, лавового позову? А нет, он тут быстро сдохнет. Таким жаркая среда нужна». Я мысленно усмехнулся. «Саш, мы с таким не справимся», — не сдавался Борис. «Да подожди ты!» — отмахнулся я. «Особого выбора у нас не было. Голубевы и Жирновы — единственные соседи, кто может нам помочь. Добрынины не помогут даже под страхом смертной казни. А ехать в Москву в поисках знакомых — так себе идея. Они все окончили университет, и придется ловить их чуть ли не по всей Российской империи. А у нас осталось всего 4 дня». Кислотный демон прожег дыру в заборе и отступил, освобождая нам путь. «Это все твои подданные?» — спросил я легиона, выглядывая в дыру. Во дворе развернулась настоящая бойня. Здесь было больше 50 демонов, в которых то и дело стреляли охранники. Только вот пули этих тварей не берут. «Мои, а других я призвать не могу», — печально ответил демон. «Я уже понял, что высшие демоны примкнули к другим владыкам. Нынче у них выбор большой — целых 13 правителей». «Ой, не трави душу, а!» — буркнул демон. «Иди уже, куда шел!» Через дыру в заборе я вошел на территорию поместья, а демоны не обращали на меня никакого внимания. Они бегали туда-сюда по двору, только провоцируя охрану. И внезапно к нам подбежал тот же охранник, с которым нам ранее удалось поговорить. «Господа, вы же экзорцисты! Помогите нам!» — испуганно сказал он. «Не имеем права без разрешения ордена», — пожал я плечами. «Но у нас беда!» «Если барон нас лично об этом попросит, мы можем что-нибудь придумать», — намекнул я. Охранник судорожно закивал и произнес в рацию. «Валерий Самуилович, здесь Демьяновы!» «Если не хотят помочь, пусть убираются!» — раздался приглушенный помехами ответ. Аура такого количества демонов влияла на технику. Я до конца не понимал, как работает этот механизм, но лампы во дворе начали мигать. «Они говорят, что не имеют права действовать без разрешения ордена. Господин, мы не справляемся!» «Орден справится, я уже отправил запрос!» «Да демоны уже забор прожгли, боюсь, что они разнесут все поместье раньше, чем прибудет орден!» «Чего хотят Демьяновы?» Охранник вопросительно посмотрел на меня. «Встречи?» — ответил я, и мужчина тотчас передал. «Хорошо!» — раздался из рации недовольный голос. «Все, что здесь произойдет, должно остаться в тайне», — сказал я охраннику, как только он убрал рацию в карман. «У меня нет разрешения, у брата есть», — кивнул я на Бориса. «Но у него нет магии, поэтому ритуал проведу я, а всем интересующимся вы скажете, что это был Борис». «Хорошо». Но на слово я ему не верил. Жизнь научила, что доверять нельзя никому. «Мне можно!» — возмутился легион. «Тебе подавно нельзя», — мысленно хмыкнул я и вслух добавил для охранника. Но если вы нарушите свое слово, орден вам житья не даст, пока не выяснит, почему это на вашей земле вдруг демоны взялись». «Я вас понял», — сглотнул охранник. «Ты как такую толпу изгонять собрался?» — спросил у меня Борис. «Это же ниши, одной печати хватит», — тихо ответил я. «Да у тебя энергии на массовое изгнание не хватит», — брат повысил голос. «Тсс, а это мы еще посмотрим», — ответил я и вышел обратно на улицу через дыру в заборе. «Вы куда?» — испугался охранник. «Ворота откройте! Сдерживайте демонов, чтобы ни один не убежал!» «Но разве их не надо в печать?» «Этих нет. Внутрь надо помещать только демонов выше 50-го уровня». Я нашел на дороге сучок и принялся чертить на асфальте большую пентаграмму. Вокруг были частные дома с высокими заборами, но там жили не столь зажиточные люди, как Голубев, и ни одна камера меня не заметила. А то, что висело у ворот, уже растворил кислотный демон, как оказалось, крайне полезная тварь. От сучка оставались еле заметные линии, но мне и этого было достаточно. Тут главное, чтобы брат не заподозрил подвоха, а с обывателями, несмыслящими в экзорцизме, ровным счетом ничего, я уж сам справлюсь. «Отойди подальше», — попросил я брата, и он, кивнув, отошел метров на 10. Посторонним вблизи печати лучше не находиться, чтобы не сбить ритуал. Я опустился на корточки и приложил руку к одной из линий. Печать вспыхнула пламенем, и то полилось прямиком к пентаграмме. Оно заполнило каждую черточку, а затем я поднялся и мысленно сказал. «Надо, чтобы все демоны исчезли в печати. Справишься?» «Как нефиг делать», — ответил легион. Я вытянул руку перед собой, и пламя из печати устремилось к пальцам. Указательным начертил в воздухе пламенный круг, который завис в воздухе точно над пентаграммой. Последним штрихом стал взмах рукой, и пламя вспыхнуло ярче. Его языки стали высокими и почти дотягивались до моей головы. От пентаграммы повеяло холодом. Открылся проход, и в бок ударил холодный ветер. «Давай!» — отдал я команду демону. Ветер закружился вокруг пентаграммы, а из-за забора стали выходить монстры. Холодные потоки не трогали людей, а вот низшим демонам всех мастей было сложно им противостоять. Каждую секунду, пока открыт этот портал, тратится прорва моей силы, точнее, не только моей, и я до сих пор не знаю пределов, на что способен мой подселенец. «Миры порабощать!» — отозвался он. «Обойдешься!» — мысленно ответил я и отошел в сторону от пентаграммы. Она притянула первого демона, и он улетел в нее. За ним и остальные. Даже кислотный медленно пятился спиной ко мне, пока в итоге не оказался в ловушке, изгоняющей его в один из миров демонов. Какое из множества? Мне было плевать. Главное, что здесь этим тварям места не будет. Свою задачу они выполнили, можно и проваливать. «Никакой благодарности», — фыркнул легион, когда на горизонте не осталось демонов. Но магический ветер по-прежнему бушевал. «Поблагодарю, как загонишь последнего. Печать не справляется». «Так я всех своих загнал, или...» «Вот святые ублюдки!» «Что?» «Вместе с нишами в этот мир проник кто-то по-настоящему сильный. Не спрашивай, кто. Понятия не имею». А это было очень плохо. Я ринулся к поместью, где приходила в себя толпа охранников. «Где последний демон?» — выкрикнул я. «Так нет больше демонов», — пожал плечами один из охранников. «Есть! Один остался!» «Ищите!» Охранники разбрелись с фонариками по двору. От проведения столь мощного ритуала напрочь вырубило электричество. Действовать надо было быстро. У меня не больше минуты, пока не закончилась мана. Точнее, у нас. Сперва я не понимал новый уровень своего источника, но как только он начал опустошаться бешеными темпами, смог сложить 2 и 2. Подселенец каким-то неведомым для меня способом смог увеличить размер моего источника в 4 раза. Раньше это была лишь искра, сияющая рядом с моим сердцем. Но того больше не существовало, и источник подпитывался напрямую от души демона. Только вот где брал энергию он сам? «Как где? От своих подданных, а они из миров демонов, ну и из своих жертв», — пояснил легион. «Сложная цепочка. Мне казалось, что таким образом напитываются боги, но прародитель демона в какой-то степени тоже бог, тем более его никто за 1000 лет не смог убить». «Ага, я один из бессмертных, но больше тебе знать не надо». «Один из? Что бы это значило?» Все это время я продолжал осматриваться и не видел того, кого искал. Его не чувствовал и легион, эта тварь не была среди его последователей. Осталось всего секунд 30. «Не успею. Придется закрыть проход, чтобы остались силы на уничтожение демона». «А ты самонадеян!» — — хмыкнул Легион. «Думаешь, не выйдет?» «Все зависит от того, кто от нас прячется». «Господин, мои люди никого не нашли!» — подбежал ко мне знакомый охранник. «Лучше ищите!» — вспылил я, и, круживший позади меня, ветер стих. Я перестал подпитывать манной пентаграммы, и она погасла, оставив лишь выжженное пятно на асфальте. Пентаграмму в нем узнают лишь члены Ордена, но охрана должна передать им, что ее рисовал Борис. Дом был заперт, а у главного входа дежурила охрана. Туда демон проникнуть не мог. «Я бы не был так в этом уверен», — возразил Легион. «Проверьте в доме!» — бросил я охранникам. «Туда никто не заходил», — грубо ответил мне один из мужчин. Не успел я открыть рот, как окно второго этажа разлетелось на мелкие осколки. Пришлось отвернуться, чтобы они не попали в лицо, а разнесло их по всему двору. «Там!» — указал я на второй этаж, и стоявшие у дверей охранники тотчас пропустили меня внутрь. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — бросил мне вслед Борис и остался на улице. Я быстро забрался по лестнице на второй этаж и вздрогнул. Прямо у кабинета хозяина поместья лежал труп охранника. Его сердце было вырвано. «Это не он!» — прошептал Легион. «Что?» — опомнился я. «Это не Блефион! Многие демоны вырывают сердца!» Я ринулся к кабинету. Оттащил тело охранника под пристальным взглядом его коллег, которые подоспели за мной. Распахнул дверь, но не увидел ничего, кроме темной комнаты с разбитым окном и колыхающейся на ветру шторы. «Пусто!» — крикнул я охранникам и понесся к соседней двери. Мужчины принялись спешно осматривать остальные комнаты, но повезло именно мне. Я распахнул дверь именно в тот момент, когда высокий темно-зеленый демон тянулся своими деревянными лапищами к груди барона. Эта тварь была больше похожа на лешего, а не на демона. Сам барон стоял в углу, прикрывая собой молодую жену с ребенком на руках. «Стоять!» — крикнул я, не зная, на что надеявшись. Но это сработало. Демон остановил лапу в сантиметре от груди барона и обернулся на меня. В руках вспыхнуло синее пламя. «Дерись с теми, кто тебе по плечу!» «Мертвый господин вернулся», — прохрипел демон на своем языке. «Ты предатель!» — вытянул я руку и указал на него. И сейчас моими словами говорил отнюдь не Легион, словно он передал мне всю злость, что таил на этого идиота, или же я попросту вымещал свой собственный гнев. Все смешалось, уже не разобрать. И плевать. «Ты изгнанник!» — обернулся он ко мне. Но дрожащий в углу барон не сдвинулся с места. «О нет, ты ошибаешься! Легион вернется на трон, и очень скоро!» Не знаю почему, но я в это искренне верил. Хотя и не задумывался о последствиях. Сейчас было время для смерти, а не для пустых рассуждений. Демон гулко рассмеялся, заставив стоящих в дверях охранников замереть. Но это заставило меня усмехнуться. Черт, да я еще никогда в жизни не был так уверен в собственных силах. «А зря, он не так прост», — голос Легиона отрезвил меня. «Как его уничтожить?» «Тебе придется вырвать его сердце, а из-за твердой деревянной оболочки это будет непросто». Объявшая руку пламя усилилась, а ладонь сжалась в кулак. Со всего размаху я нанес удар по туловищу демона, но тот лишь рассмеялся. «От прежних сил не осталось ни следа». Это его забавляло. «Решил вступиться за людишек? В таком случае они умрут первыми!» Демон развернулся и замахнулся на барона. Но в тот же момент я бросился ему на спину и схватил за горло, будто на ветку сел. Пламя начало разгораться по руке вверх, обхватывая одежду, но не сжигая ее. Демон попытался меня скинуть, но я держался крепко. Огонь делал ему больно, а иначе эта тварь бы так и не орала. Как вырвать сердце у ожившего дерева? «Заставь его гореть!» — сказал демон. «Что? Как?» «Да подожги ты его уже!» Дерево обожглось в местах, где мое пламя его касалось. «Точно!» Я усилил поток, и огонь начал окутывать демона с головы до ног. Спрыгиваю и приземляюсь на мягкое место, пока демон пытается смахнуть незатухающее синее пламя. Его оболочка чернеет, прямо как у настоящего дерева, а я вскакиваю на ноги. «Пусть все уйдут!» — посоветовал демон. И понятно почему. Обычный экзорцист не способен нанести демону значительные увечья, для этого нужны высокие ранги. А барон с охраной не идиоты, чтобы понять подвох. Хватило того, что они слышали нашу беседу на демоническом языке. «Все вон!» — крикнул я. Первым отреагировал Голубев. Он схватил жену за руку и поплелся к двери, держась у стены. «И дверь закройте!» На мой счет, никто не переживал, даже если я погибну. Им до этого не было никакого дела. И двери в спальню барона захлопнулись. «Вот мы и остались один на один!» Я приблизился к горящему демону. А сам ощутил в руке странное жжение. Но мне казалось, что эта кожа так реагирует на мою новую магию. Ох, как же я ошибался! Все стало понятно в тот момент, когда заболели кости, заставляя меня скривиться. Смотрю на ладонь и вижу, как удлиняются пальцы. Нет, только не это. Этого не может быть. Становиться демоном у меня не было никакого желания, но именно такие очертания приобретала моя рука. «Теперь вырывай сердце! Скорее! Огонь его долго сдержать не сможет!» Громко раздалось в голове, и я опомнился. Сперва надо избавиться от этой твари, а уж потом разбираться с рукой. Приблизившись на расстояние шага, я замахнулся. Длинные, объятые пламенем пальцы вошли в грудь демона. Точно это было масло, а не твердое дерево. И я нащупал нечто мягкое. Не задумываясь, схватился за сердце и вырвал его. Лапы демона остановились в миллиметре от моей головы. Опоздая я всего на мгновение, и он бы мне башку оторвал. Делаю шаг назад и наблюдаю, как тело демона обращается в прах. Как и от прошлой твари, от него остается лишь выжженное пятно на полу. Но какого черта в моей руке до сих пор бьется его сердце? «Что с ним делать?» — спрашиваю я у легиона. «Раздави!» Сжимаю руку в кулак, и красное сердце обращается в прах, который осыпается на пол. А я еще раз рассматриваю свою руку. «Как ты это сделал?» — мысленно задаю резонный вопрос. «А иначе он бы тебя сам прикончил. Сейчас уберу!» — хмыкнул легион. Кости снова заломило, с такой силой, что я весь скрючился. Но через секунду все прекратилось, пламя отошло, и рука стала прежней. «И насколько ты можешь преображать мое тело?» Становиться уродливым демоном в мои планы не входило. «Это максимум!» — печально ответил легион. И я ему поверил. По голосу понимал, что не врет, да и боль распространялась ровно до локтя, именно на той руке, где находится родовая печать. «Ты и сам так можешь. Потренируйся на досуге», — продолжил он, а я тем временем открыл дверь, за которой стояла куча охраны. «Демон изгнан!» — кивнул я на оставшееся пятно. «Где барон?» «В кабинете», — ответил один из охранников, освобождая мне путь. Дверь туда была открыта, и никто не препятствовал тому, чтобы я вошел. Голубев успокаивал свою миловидную жену, которая сидела на диване и вся тряслась от страха. «Нам нужно поговорить», — сказал я барону, и, видя его озадаченный взгляд, добавил. «Наедине». «Пройдемте в комнату напротив», — повел он меня за собой. Мы зашли в помещение с длинным столом, которое было предназначено для переговоров, если того не позволяли размеры обычного рабочего кабинета, либо же здесь гости могли подождать своего времени, пока идет другая встреча. Барон сел во главе стола и указал мне на место напротив. Я же заметил на столике в углу столовые приборы. Туда и подошел. «Что вы делаете?» — спросил он, когда заметил мой странный интерес. «Любуюсь», — ответил я, сожалея о том, что среди приборов не оказалось ножей. «Я могу подарить этот комплект вам как плату за спасение». Беру вилку и рассматриваю ее. «Подойдет». «Вы так низко оцениваете свою жизнь?» «Нет, что вы!» Я резко разворачиваюсь и в три шага оказываюсь возле барона, втыкая вилку в лежащую на столе руку, да так сильно, что ее зубья проходят насквозь и вонзаются в дерево. Барон кричит от боли, а я говорю: «Это за то, что лапал мою сестру, а вот теперь мы поговорим».